В 2 часа ночи Кондратьев включил свет и достал карту. Субмарина висела над центром впадины в 80 милях к юго-западу от дрейфующего Кунашира. Кондратьев рассеянно чиркнул по карте ногтем и объявил: «Начнем спуск». «Наконец-то!» — проворчал Белов. «Товарищ субмарин-мастер», — сказала Акика, — «мы будем спускаться по вертикали?» «Мы не в батискафе», — сухо сказал Кондратьев. «Будем спускаться по спирали». Он сам не знал, почему он сказал это сухо. Может быть, потому что снова увидел Акико. Он думал, что хорошо помнит ее, но оказалось, что за несколько часов в темноте он наделил ее черточками других женщин, совершенно не похожих на нее, женщин, которые нравились ему раньше. Товарищей по работе, актрис из разных фильмов. При свете эти черточки исчезли, и она показалась ему тоньше, угловатее, смуглее, чем он представлял себе. Она была похожа на мальчишку-подростка. Она смирно сидела рядом с ним, опустив глаза, положив руки на голые колени. «Странно», — подумал он. «Я никогда не замечал раньше, чтобы от нее пахло духами». Он выключил свет и повел субмарину на глубину. Нос субмарины сильно наклонился, и Белов уперся коленями в спинку кресла. Теперь через плечо Кондратьева он видел светящиеся циферблаты и экран ультразвукового локатора в верхней части пульта. На экране вспыхивали и пропадали дрожащие искры, вероятно, сигналы от глубоководных рыб, еще слишком далеких, чтобы их можно было отождествить. Белов перевел глаза на циферблаты, отыскивая указатель глубины. Батиметр был крайним слева. Красная стрелка медленно подползала к отметке 200. Потом она также медленно будет ползти к отметке 300, потом 400. Под субмариной 3-километровая пропасть, и субмарина — это крошечная соринка в невообразимо огромной массе воды. Белов вдруг почувствовал, будто что-то мешает ему дышать. Темнота в кабине сделалась плотной и безжалостной, как холодная соленая вода за бортом. «Начинается», — подумал Белов. Он вобрал в себя воздух и задержал его в легких. Затем зажмурил глаза, вцепился обеими руками в спинку кресла и принялся считать про себя. Когда перед зажмуренными глазами поплыли цветные пятна, он шумно выдохнул воздух и провел ладонью по лбу. Ладонь стала мокрой.